Глава 3. Индийский канат. Декабрь 1993 года. Саратов, цирк имени братьев Никитиных. «Ябеда-корябеда, турецкий барабан!» — бормотала Оля всю дорогу до цирка, раскачиваясь в трамвае. Трамвай отвечал Оле на своем трамвайном постукиваниями, позвякиваниями. Вторую часть дразнилки про Влада Таракана Оля не решилась озвучивать. Мальчики из ее класса добавили в дразнилку плохих слов, и Оля побоялась говорить такое в трамвае даже шепотом. Утром Влад рассказал отцу, что она не помогла ему с домашним заданием. Отец посмотрел на нее так, что Оле захотелось сбежать в цирк навсегда и больше никогда домой не возвращаться. Трамвай что-то пропыхтел и замер, сломался, не поехал дальше. Устал, разгневался, хлопнул всеми своими дверьми. Даже ему стало тошно, то ли от мороза, то ли от Олиной горечи. Выпустил Олю, толпу, горячо натопленный душный воздух, и вся эта податливая, будто творожная, завороженная метелью за окном и разморенная теплом людская масса неохотно выползла на улицу Чернышевского. Оля вывалилась из трамвая и побежала. Успеть, успеть. Электронные часы на запястье показали без 15:05. Свернула на Серова, потом на Чапаева и только тогда перешла на шаг. С Волги город захлестывал ветром. Оле хотелось замотать лицо махеровым шарфом, оставить одни глаза, так в детстве ее кутал папа. Но шарф кололся и уже исколол голую шею под нелепой шарообразной курткой. А еще он был ее нелюбимого цвета, зеленого. Оля дернула шарф из-под куртки, вытянула его целиком, сбросила, втоптала в снег. Пусть помёрзнет. Пусть колют друг друга мороз и шарф, а Оля попадет в цирк. Никто ее теперь не остановит, ни снег, ни шарф, ни папа, ни Влад, ни тем более Артемка. Этот пусть вообще помолчит, вечно ему все достается. «Младшим надо уступать», — передразнила Оля маму, замычала и показала воображаемому Артемке язык. Показала она его и мемориальной табличке Героя Советского Союза со сложным именем. «Вот же бесенок, а?» Оля обернулась. На другой стороне улицы маленькая бабушка в платочке и в валенках размахивала батоном хлеба. «А ну-ка ж, стыдоба, распоясались!» Оля усмехнулась, зло, как умеют только подростки. Сама знала, что злорадствует, и, оставив в сугробе шарф, ну и что, что мамин, у нее их полно, поскакала дальше. Слез уже не было, а до здания цирка оставалось бежать всего ничего. Огарев курил у служебного входа. Фасад цирка был обманчив и молчалив. Ламбрикены и прожекторы на арене красочны до рвоты, мрамор вестибюлей чист, гладок, мертв. Задворки — вот что восхищало Огарева. Он выходил сюда и курить, и гулять, и дышать. На задворках цирка протекала совсем другая жизнь. Здесь из соседнего окна звучала такая музыка, о которой музыкальные эксцентрики могли только мечтать. Под музыку тут же крысы тащили из мусорки кусок побольше, дрожали усы, шуршали в такт лапки, вот-вот выйдут строем, вынесут на гладких спинках поломанного щелкунчика, и никакая дрессура была не нужна. Обшарпанные стены ближайших домов складывались в рисунок. И клоун Петька с мольбертом, на этот сезон у него был поставлен номер «художество», мог лить бутафорские слезы сколько угодно. Такой картины все равно бы не получилось. Тетка из подъезда напротив регулярно устраивала своему сыну-первокласснику такие репризы, что мужчины, проходящие мимо, ускоряли шаг. Огарев затянулся в последний раз и щелчком подбросил окурок. Тот описал идеальный полукруг и, медленно раскачиваясь на ветру, осел точно в центре урны. «Шалишь, Огарев!» В одной из обшарпанных стен Расчленяя рисунок облупленной краски на сотни разрозненных частиц, стоял мальчик и тоже курил. Голова мальчика была прострелена на вылет, от одного виска и до другого. Мальчик с легкостью повторил жест Огарева, и его окурок тоже вначале повис в воздухе, а потом, медленно раскачиваясь, стал опускаться в урну. Огарев отвернулся от мальчика и, намеренно не замечая его, как не замечают назойливых родственников, толкнул входную дверь. Та всплакнула расстроенной скрипкой. «Не впустят», — решил Огарев и завертелся в тамбуре служебного входа. Мальчик все еще был за его спиной, там, на улице. Их разделяла дверь. «Пап, опять за свое?» Огарев стоял в коридоре цирка. Перед ним появился другой мальчик, постарше. «Ты кто?» «Пап!» — прошептал мальчик и щелкнул пальцами. Огарев снова оказался на улице. В мусорке дымился окурок. Возле обшарпанной стены не было никакого парня. Мимо проскочила девчонка в расстегнутой куртке и без шарфа. Наскоком она открыла дверь, и та закачалась туда-сюда, беспомощно скрипя. Огарев не побежал за девчонкой, хотя должен был. Он не стал ее догонять, вызывать охрану, искать ее родителей. Вместо этого он подошел к мусорке. Окурок самокрутки лежал точно по центру, среди пачек сигарет, банановых шкурок и фантиков. Поверх него лежал второй, выкуренный ровно настолько же. Когда он успел достать второй? Пахло сладковато, пряно, и Огарев засунул руку в мусорку. «Перед выходом не грех», — проворчал он, кряхтя. «Перед выходом еще немного можно». В коридорах цирка Оля заблудилась. Подергала ручку двери с надписью «Грим», но та оказалась заперта. Представление началось, громыхнули трубы и барабаны, раздался голос шпрехшталмейстера. Оля поспешила дальше и нашла выход на арену. Коридор вывел ее к занавесу. Оля заглянула за него и замерла. По арене дефилировали женщины на каблуках, в шароварах, с перьями в волосах, красными точками над переносицей. За каждой бежала маленькая собачка. Женщины причудливо поворачивали головы из стороны в сторону. Одна артистка прошла так близко, что задела пером занавес. Собачка зарычала, учуяв Олю, но женщина дернула поводок и продолжила идти вместе со всеми. Перья раскачивались, женщин в одинаковых костюмах было так много, что Оля не смогла бы их различить. Они едва не задевали друг друга плечами. Кто-то положил Оле руку на плечо. «Эй, ты кто? Не загораживай выход!» Оля сбросила руку и чуть не повалилась в складки занавеса. Перед ней стоял парень в белых брюках. Она не дала бы ему больше 15. Оля точно никогда не видела таких людей. Этот мальчик состоял из четко очерченных линий, из одних мускулов. Похожих, но только нарисованных мальчиков носила в блокноте ее двоюродная сестра и жаловалась маме, что они много пишут с натуры в этом дурацком училище, а еще что она почему-то не спит ночами. «Я Оля, а ты?» «Сима. Дай пройти». И Сима осторожно отодвинул ее от занавеса, а потом вынырнул из-за кулисы на арену. Пробежав сквозь толпу женщин с черными перьями, Сима зацепился рукой за канат в самом центре манежа и взлетел под купол. Женщины и перья стали покидать манеж, и Оля услышала, как лают друг на друга собаки в коридорах и как шипят на них хозяйки. Обычные люди без каблуков и без перьев шипели бы так же. Сима летал под куполом лениво, но в то же время четко и, казалось, как-то правильно и методично переворачиваясь. Он карабкался по канату, раскачивал его по кругу и бежал над ареной по воздуху. Оля решила, что он не человек. Люди не летают, не надевают белых брюк без белых рубашек. Люди не носят блестки и перья. Зато люди шипят на собак, отбирают у сестер билеты, запирают в комнате, запрещают гулять во дворе и заставляют ходить в школу. Дым вокруг Симы рассеялся, и Оля увидела, что верхний конец каната не закреплен, висит в воздухе, теряется в темноте. Оля зажала рот руками, Но Сима и не собирался падать. Он заматывался в незакрепленный канат, как в кокон, все выше поднимаясь над ареной. Оля только сейчас поняла, что все это время играла скрипка. На последней ноте скрипка надорвалась. Сима полетел вниз в тишине. Его голова остановилась в метре от красного циркового ковра. Канат же не сдвинулся ни на сантиметр. Только вскрикнул и всколыхнулся зал. Захлопали люди, кто-то закричал «Браво!». Оля тоже закричала и тут же замолчала. Ее могли заметить, уже, наверное, заметили. Она хотела уйти. Хватит на сегодня, но не смогла, потому что Сима исчез. Потому что на арене появился мужчина, мимо которого Оля пробежала. Тот самый, что курил у служебного входа. Теперь на нем была челма. Потому что мужчина стал кидать вверх мандарины, прямо как она, яблоки, только больше и быстрее. И ловить их под ту же неугомонную скрипку, изредка отправляя высоко под купол один мандарин. Мандарины тоже исчезали вслед за Симой и канатом. А сверху на мужчину сыпались мандариновые корки. Откуда у них настоящие мандарины? Мама не приносила мандаринов домой, кажется, с тех пор, как Оля пошла в школу, даже на Новый год. Огарев досчитал до трех и замер. В руку мягко пришел заключительный на сегодня мандарин. Осыпался вслед за буйно пахнущей мандариновой кожурой на ковер канат. Прожектор мигнул и ослепил Огарева. Сима не появлялся. Огарев зажмурился, открыл глаза и снова досчитал до трех. Зал бушевал, а Сима стоял у занавеса. У другого выхода. Слева, а не справа. Репетировали они не так. Огарев поймал Симу на входе в гримерку. Сегодня темнота его не забрала. «Там девчонка была. Я там бы не вышел быстро», — отдышавшись, доложил Сима. «Олей зовут», — добавил он. Огареву было все равно, как ее зовут. Еще немного, и они сорвали бы номер. Еще немного, и он бы потерял мальчика. Он стар и больше не может делать трюк, если трюк начинает работать иначе, сам по себе. Иногда, наверное, может, но не сегодня. Сегодня он слишком много себе позволил, и Сима тоже. Огарев сгреб из-за кулис корзину с оставшимися мандаринами и двинулся в свою гримерку. «Папа, девчонка!» «Какая девчонка?» Сима прищурился. Огарев все еще видел сына через призму слепящего на арене прожектора. Сима расплывался. «Чужая девчонка у нас за кулисами. Оля же!» Оля оказалась в гримерке раньше, чем успела крикнуть «Браво!» «Бра!» Начала она прямо в лицо мужчине с мандаринами, но через несколько минут уже сидела на стуле за дверью с очередной табличкой «Грим». Только на этой табличке внизу синей ручкой кто-то нацарапал. «Огарёвы». Огарёвы, видимо, стояли перед ней. Сима мялся у двери, хрустя суставами и будто бы хотел уйти. «Кто пустил тебя в цирк?» — начал мужчина, перебирая мандарины в корзине и откладывая на пол помятые. Он не смотрел на нее, но Оля почему-то знала, что должна ответить. Он же видел, как она прошла через служебный вход. «Дайте мандаринку, дядя!» Оля вздохнула. «И я уйду!» Мужчина вскочил и, не разворачиваясь, кинул мандарин из-за головы. Оле нужно было вытянуть руку вверх в нужный момент. Оле нужно было поймать мандарин, не встав со стула. И она поймала. Холодная мягкая корка цвета заходящего солнца послушно легла в руку, и Оля почувствовала себя так, как будто действительно смогла удержать целое солнце в ладони. Она поймала. Мандарин оказался не настоящим, игрушкой, муляжом, обманкой для детей. Но она же видела, как падали на ковер манежа шкурки, и запах. Запах нельзя подменить. Или можно? Огарев не обернулся. Стука не было. Он знал, что если не было стука, предмет пойман. Оля набралась смелости и задала вопрос. «А тайну каната расскажете?» «Зови меня дядя Паша», — Огарев улыбнулся. Это называется индийский канат. Но мы включили в номер еще и кор-де-парель. Пойдем. Он открыл дверь гримерки и крикнул во мрак цирка. «Саныч, проведи экскурсию!» Огарев забрал у Оли мандарин, подбросил его и обратился уже к ней. «Но своим глазам доверять не советую». Оля следовала за человеком, которого Огарев назвал Сан Санычем. Тот вел ее по узким коридорам и лестницам, и Оля шла, не задавая вопросов. Он оставил ее под куполом на самом верху, откуда зрительный зал казался кукольным, миниатюрным, и пошел проверять моргающий пыльный прожектор. Под куполом болтался трос, выкрашенный в истине-черный. Такого же цвета был мазут на гаражах, по которым Оля с Жориком лазили в детстве. На тросе был закреплен металлический цилиндр, за цилиндр цеплялся карабин. Подобная конструкция могла выдержать не только Симу и его папу, но и всех индийских женщин с их собаками. Трос оставался незаметным для зрителя, прятался в черноте купола, и Огаревы умело это использовали в номере. Темноты не существовало. И Оле вдруг стало страшно, невероятно страшно для 13-летки, которая безнадежно застряла в наивном 6-летнем возрасте. Чудес не бывает. И мама правду сказала мелкому Тёме, когда тот на прошлой неделе подглядел, как папа затаскивает в квартиру подарки. Дед Мороз не настоящий. «Ну что, посмотрела?» Сан Саныч возвращался к Оле, спрятав руки в карманах. Оле показалось смешным, как грациозно ходит коренастый полный мужичок. По узкой балке она хихикнула, качнулась и чуть не оступилась. Сан Саныч не смотрел под ноги и что-то насвистывал. Он остановился у троса и стал снимать с него цилиндр. Зазвенели карабины. «А как же темнота?» — шепнула Оля. «Эй, девочка, игра света, переодевание, был белый, стал черный. Ты хоть видела, в каком он костюме в манеж выходил и в каком возвращался? Мало ли они в жизни надурили людей. Спускайся тем же путем», — проворчал Сан Саныч, не оборачиваясь. «А то Огарев все ждет. Черт знает, какой конь его укусил. У фонтана ждет». Оля, стуча ботинками о металлические балки и лестницы, спотыкаясь и хватаясь руками за поручни, спустилась в фойе. Гардероб, дверь, скользкая дорожка у цирка. Она миновала все, переходя с шага на бег и опять на шаг, но, завидев дядю Пашу, сидящего на краю фонтана, притормозила. Он больше ее не увидит. «А волшебство ваше не настоящее!» — закричала ему Оля издалека. Огарев только постучал ладонью по чаше фонтана, приглашая сесть рядом. Оля подбежала и, подбирая под себя коротенькую курточку, уселась. Шевельнула бровью, как ей казалось по-взрослому, так делала ее мама, и спросила. «Ну?» «Ты ходила смотреть на канат?» Оля кивнула. Сима сказал, ты останешься. Оля, сама не зная почему, снова кивнула. Тогда Огарев потянул Олю за рукав куртки, встряхнул его и что-то закололо локоть. «Ай!» — вскрикнула Оля. Огарев схватил край махерового шарфа и вытянул его из Олиного рукава. Тот самый, мамин, противно-зеленый шарф, который она еще днем втоптала в снег. Шершавый, жесткий и неприятный на ощупь шарф куснул Олю за руку. Огарев намотал его на ладонь, слез с фонтана, сделал 5 шагов назад и кинул ей. Оля поймала. Поймала и не моргнула. Огарев медленно захлопал в ладоши. Оля держала колючий шарф и думала, что ей не гулять во дворе еще неделю, если Влад и Артем выйдут с представления и встретят ее у фонтана. Они снова все расскажут отцу. С последним хлопком Огарева шарф перестал колоться, и мыслей о доме, о папе, маме и братьях больше не было.